Возвращение Маяковского. Один, два, четыре, восемь, 16 тысяч, миллионы. Вставай, довольно. На солнце очи. Да коли будешь распластан нем, бурчу с просонок, чу грохочет. Кто смеет сердцем шуметь во мне? Утро, вечер ли, ровен белесый свет небес. Сколько их веков успело уйти, в дребезги дней разбилась Адаль. Думаю, глядя на Млечный пути, не моя седая развеялась бородаль. Звезды падают, стал глаза ввести, ишь, туда, на землю быстрая. Проснулись в сердце забытые зависти, а мозг досужий фантазию выстроил. Теперь на земле должно быть ново. Пахучие весны развесили в селах. Город каждый должно быть иллюминован. Поет семья краснощеких и веселых. Тоска возникла резче и резче. Царственно туча встает, дальнее вспыхнет облако. Все мне мерещится близость какого-то земного облика. Напрягся, ищу между другими точками землю, вот она, въелся. Моря различаю, горы в орлином клёкоте. Рядом отец, такой же, только на ухо больше тук. Да поистерся немного на локте форменный лесничего сюртук. Раздражает, тоже уставился на земь. Какая старому мысль ясна? Тихо говорит, на Кавказе, вероятно, весна. Бестелое стадо, ну и тоску ж оно гонит. Взбубнила злоба опаша. Папаша, мне скучно, папаша. Глупых поэтов небом маните, вырядились звезд ордена. Солнце чего расплескало с мантией? Думаешь, кардинал? Довольно лучи обсасывать в спячке. За мной все равно без ножек. Чего вам пачкать? И галош не понадобится в грязи земной. Звезды довольно мученически плести венок земле, а закатили красным. Кто там крылами к земле блестит? Заря, стой! По дороге как раз нам. То перекинусь радугой, то хвост завью кометою. Чего пошел играть дугой? Какую жуть в кайме таю? Показываю мирам номера невероятной скорости. Дух бездомный давно полон дум о давних днях. Земных полушарий горсти вижу лежат города в них. Отдельные голоса различает ухо в взмахах вста. Здравствуй, старуха! Поскользнулся в асфальте, встал. Тот-то удивятся, ни их ни силище путешественника неб. Голоса, смотрите, должно быть косильщик с крыши. Еще удачно, тяжелый хлеб. И снова толпа в поводу удела. Громоголосый катился день ее. О, есть ли глотка, чтоб громче вгудела, города громче в его гудении? Кто схватит улиц рвущийся вымах? Кто может распутать тоннели и подкопы? Кто их остановит по воздуху в дымах аэропланами буравящих копоть? По скату экватора из Чикаг сквозь Тамбовы катятся рубли, вытянув выи, гонятся все телами, утрамбовывая горы, моря, мостовые. Их тот же лысый невидимый водит, главный танцмейстер земного канкана, то в виде идеи, то черта вроде, то богом сияет за облако канув. Тише, философы, я знам не спорьте, зачем источник жизни дарен им? Затем, чтоб рвать, затем, чтоб портить дни листкам календарным. Их жалеть, а меня им жаль. Сожрали бульвары, сады, предместья. Антиквар, покажите, покупаю кинжал. И сладко чувствовать, что вот предместью я. Маяковский векам. Куда я, зачем я, улицей сотой мечусь человечьим разжуженным ульем, глаза пролетают оконные соты, и тяжко, и чуждо, и мерзко в июле им. Витрины и окна тушит, город устал и сник, и только туч выпотрашивает туши, кровавый закат мясник. Слоняюсь, мост феерический, в лес, и в страшном волнении взираю с него я, стоял, вспоминая, был этот блеск, и это тогда называлось Невою. Здесь город был, бессмысленный город, выпутанный в дымы трубного леса. В этом самом городе скоро ночи начнутся, остекленелые, белесые, июлю капут. Обезночил загретый, избредился в шепот чего-то сквозного, то видится крест лазаретной кареты, то слышится выстрел, умолкнет, и снова. Я знаю, такому, как я, накалиться недолго, конечно, но все-таки дико, когда не фонарные тыщи, а лица, где было подобие этого тика, и вижу над домом по риску откоса, лучами идешь, собираешь их в копны, тянусь, но туманом ушла из-под носа, и снова стою, онемелый и вкопанный. Гуляк полуночных толпа раскололась, почти что чувствую запах кожи, почти что дыхание, почти что голос. Я думаю, призрак. Он взял, да и ожил. Рванулась, вышла из воздуха уж она. Ей мало, одна раскинулась в шествие. Ожившее сердце шарахнулось грузно. Я снова земными мучениями узнан. Да здравствует снова мое сумасшествие! Фонари вот так же врезаны были в середину улицы. Дома, похоже, вот так же из ниши головы кобыльей вылеп. «Прохожий! Это улица Жуковского!» Смотрит, как смотрит дитя на скелет. Глаза вот такие, стараются мимо. «Она Маяковского тысячи лет. Он здесь застрелился у двери любимой». «Кто? Я застрелился? Такое загнут! Блестящую радость сердце вычеканье! Окну лечу, небес привычка!» Высоко, глубже ввысь зашел, за этажом этаж, завесилось, смотрю, за шелк, все тоже, спальня та ж. Сквозь тысячи лет прошла, и юна, лежишь, волоса луною высеня, минута, и то, что было луна, его оказалось голая лысина. Нашел. Теперь пускай поспят. Рука кинжала жала стихни. Крадусь, приглядываюсь и опять люблю. И вспять иду в любви и в жалости. Доброе утро. Зажглось электричество. Глаз два выкота. Кто вы? Я Николаев, инженер. Это моя квартира. А вы кто? Чего пристаете к моей жене? Чужая комната, утро дрогло, трясясь уголками губ, чужая женщина, раздетая догола. Бегу. Растерзанный тень, большой, косматый, несусь по стене, луной облитый, жильцы выбегают, запахивая халаты, гремлю оплитый. Швейцар ударами в угол загнал из 42-го. Куда ее дели? Легенда есть, к нему из окна. Вот так и валялись, тело на теле. Куда теперь? Куда глаза глядят? Поля, пускай поля. Тра-ля-ля-ля, дзинь-за. Тра-ля-ля-ля, дзинь-за. Тра-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Петлей на шею луч накинь. сплетусь в палящем лете я. Гремят на мне наручники любви тысячелетия. Погибнет все, сойдет на нет, и тот, кто жизнью движет, последний луч над тьмой планет и солнц последних выжжет. И только боль моя острей, стою огнем обвит на несгорающем костре немыслимой любви. Последнее. Ширь бездомного снова лоном твоим прими. Небо какое теперь, звезде какой, тысячью церквей подо мной затянул и тянет мир. Со святыми упокой.